Через полтора месяца будут убиты Кройтоны и Джимми Ньюберг, а все остальные окажутся в тюрьме. Но день был действительно незабываемый, восхитительный. «Ты помнишь ту индейку?» — спросила Саманта, покачав головой при воспоминании. «Ты ее коптила?» Линда кивнула. «Да, целых 8 часов. В коптильне, которую для меня сделал Дэниел». «В чем?» — переспросила Ребекка. «В коптильне. В той, которую сделал Пэл». «Я помню, но он ее не делал». Линда рассмеялась. «Делал. Я ему как-то сказала, что очень хотела бы иметь коптильню. У родителей она была, и отец часто коптил окорока, кур и уток. Я предлагала ему свою помощь, но он не желал слушать. И вот Дэниел сделал мне коптильню». Ребекка нахмурилась. «Нет, нет, он взял ее у той, как там ее звали, что жила чуть дальше по нашей улице». «По нашей улице?» Линда смутилась. «Ты ошибаешься. Он взял у нее только инструменты и сделал коптильню из старой жестяной коробки для масла, чем меня очень удивил». «Минутку. Да, ее звали Рэйчел. Помнишь ее? Выглядела так себе, ярко-рыжие волосы и незакрашенная седина внизу». Ребекка оказалась слегка озадаченной. «Ты должна ее помнить». «Конечно, я помню Рэйчел», — сухо ответила Линда. «Но какое отношение она имеет ко всему этому?» Рэйчел была откровенной шлюхой и вызывала массу проблем в семье, так как Пэл проводил у нее много времени, занимаясь тем, чем, ну, он больше всего любил заниматься. Саманта подобное не очень заботила. Ее устраивало все, что помогало избежать грубостей, которые он позволял себе в постели. Но Линда ревновала. На их последнее совместное Рождество Рэйчел под каким-то предлогом попыталась остаться у них дома, когда Дэниел с ними не было, и Линда вышвырнула ее вон. Пэл узнал о происшедшем и пообещал, что больше никогда не будет с ней встречаться. «Он получил коптильню от нее», — настаивала Ребекка, появившаяся уже после святок и ничего не знавшая о ревности, вызванной Рэйчел. «Нет, ты все выдумываешь. Он сам сделал ее на мой день рождения». Саманта почувствовала, что назревает катастрофа, и поспешно произнесла: «Ну, как бы то ни было, ты приготовила великолепную индейку. У нас сэндвичей хватило на целых 2 недели». Ни Линда, ни Ребекка не обратили на нее никакого внимания. Ребекка сделала глоток вина. «Линда, он подарил ее тебе на день рождения, потому что в то утро был с Рэйчел, и она дала ему эту коптильню. Какой-то серфингис сделал ее, но она была не нужна Рэйчел, так как она совсем не умела готовить». «Он был с ней?» — прошептала Линда. «В день моего рождения?» Пэл сказал Линде, что не виделся с Рэйчел с того случая на Рождество, а день рождения Линды был в апреле. «Да, и не только в тот день, но 3 раза в неделю. Ты что, ничего не знала?» «Сейчас это уже не имеет никакого значения», — попыталась исправить ситуацию Саманта. «Дела давно минувшие». «Замолчи!» — крикнула Линда и повернулась к Ребекке. «Ты ошибаешься!» «Неужели ты удивлена тем, что Дэниел тебе лгал?» Ребекка рассмеялась. «Тебе он сказал, что у него умственно отсталый брат, а мне, что у него вообще нет никакого брата. Давай обратимся к третейскому судье. Сэм, Дэниел встречался с Рэйчел той весной?» «Я не знаю». «Неправильный ответ. Ведь ты знаешь», — запротестовала Ребекка. «Да ладно», — откликнулась Саманта. «Какое значение это имеет сейчас? Давайте сыграем в «Кто лучше всех знал Дэниела». Он что-нибудь говорил тебе про свои отношения с Рэйчел? Он все рассказывал только любимой мышке. Нам не нужно. Отвечай на вопрос». «Совершенно ничего не помню». «Ребекка, отстань. Давай забудем». «Отвечай на вопрос». «На самом деле, он, конечно, говорил». Но Саманта еще раз повторила: «Я не помню». «Дьявол! Почему бы он стал мне лгать?» — проворчала Линда. «Потому что ты сказала ему, что мама с папой не разрешали тебе играть с коптильней. Дэниел сразу уцепился за эту идею. Он воспользовался ею. И он даже не купил ее для тебя. Он заявил, что сделал ее собственными руками. Святой, мать твою! Лжешь ты сейчас, а не он. С какой стати мне лгать? Потому что Дэниел ничего не делал для тебя». «О, прошу тебя, только не будем припираться. Мы не в школе». Ребекка оглядела Линду с ног до головы. «О, я все поняла. Ты его ко мне ревновала. Вот почему ты так тогда разозлилась. И почему разозлилась сейчас». «Это верно», — подумала Саманта. Когда в семью пришла Ребекка, Дэниел стал проводить гораздо меньше времени с другими женщинами. Саманта не сильно переживала. Ее устраивало, что он счастлив и не выгоняет ее из семьи, но Линда, выполнявшая роль матери, была уязвлена тем, что Ребекка стала ее...